Глава 21. Цель и средства. Эль не пил, поэтому похмельем не страдал. На фоне команды он выглядел молодцом. Именно ему пришлось тащить завтрак в кубрик. Больше никто был на подобный подвиг не способен. Вот скажи, Лу, почему молодежь совершенно не знает меры? Обязательно нужно упиться до поросячьего визга. Без этого и веселье, не веселье. Каждый раз одно и то же. Жить они спешат. Философски заметила Лу, точно знающая ответ. «Всё по максимуму. У них нет никакой цели, вот они просто живут одним днём. Человек вчерашний, человек сегодняшний — совершенно разные существа». «Возможно», — пробормотал капитан. «А у тебя цель есть?» «Нет», — сказала Лу. «Уже нет. Выжила, и ладно». «А была?» «Была». «Расскажешь?» Лу покосилась на капитана. Почему-то рассказывать о желании стать матерью было неловко. «Хорошо, я понял. Ты мне не доверяешь, оно и понятно. Тогда я про себя скажу. Тем более, что ты мне помогать будешь. Моя цель — найти дверь домой. Я слышал, что многие двери довольно стабильны. Некоторые работают постоянно. Ты в этом разбираешься?» «Немного. Моя работа была именно искать прорехи. Но я только стажёром была, опыта мало. Ты помнишь, где именно была та самая дверь?» «Нет, все случилось непредсказуемо. Я был слишком напуган и вообще не сразу понял, что нахожусь в другом мире. Заблудился в лесу, звал на помощь. Несколько дней выживал, уверенный, что меня вот-вот найдут». «Как я понимаю, нашли, но не те», — хмыкнула Лу. «Ага, мне повезло. Вышел к какой-то деревеньке, меня даже не сдали патрулям. Пожалели. Ну и на мне было железо. И полный рюкзак всякого барахла. И одинаковые носки». Лу хихикнула невольно. «И я мужчина», — продолжил Эль негромко. «Отдал все, что было, получил массу ненужных советов. Потом понял, что на земле такому, как я, опасно, и подался в воздухоплавателем». «А знак тебе не нарисовали?» Я наотрез отказался. Капитан продемонстрировал девушке запястье без всяких татуировок. «Будут они мне еще грязной иглой под кожу что-то вводить. Наверху никто не смотрит на твои руки. А внизу меня уже знают, не проверяют давно. А на особо придирчивых островах я просто рисую самый примитивный знак специальным составом. Несмываемым, если на него плюнуть и потереть». «А если бы тебе нарисовали знак, то ты бы точно знал, на каком острове твоя дверь», — заметила Лу. «Это факт. Я 100 раз уже себя проклял за брезгливость. Идиот малолетний, что сказать. Сам себе злобный гоблин». «Неужели ты совсем не знаешь, где искать?» «Примерно знаю. Лес, гора, пещера. Точнее, щель». «О, и на скольких островах есть леса и горы?» «Примерно на 800, признался Эль. «Я бывал на 247, искал ту самую деревню, пока не нашел. И спросить мне не у кого. Тот капитан, к которому я попал, давно мертв. Откровенно говоря, мы с ним почти и не успели поплавать. Он был идиот почище байда. Погиб в пьяной драке. С тобой, я думаю, будет проще. Не нужно искать деревни. Ищем сразу двери». Лу кивнула. План как план. Она рада помочь, все честно. Эль спас ее, она поможет ему. Вот только даже она понимала, что на поиски гипотетической горы в лесу могут уйти годы. Девушка была уверена, что и он это понимает. Но если опустит руки, то потеряет веру в будущее. Хотя, а вдруг им повезет? Лу вот повезло как раз тогда, когда она уже отчаялась. Эль нравился ей все больше. Он был своим, и это чувствовалось. Разговаривал, как она, понимал ее шутки и заковыристые словечки. А еще у него были другие ценности, не такие, как у людей из примитивных миров. Тут каждый сам за себя. Ищет только своей выгоды, а вся команда в голос уверяла: капитан — их кумир и защитник. Как воспитатель, точнее даже пастух. Каждого нашел, вытащил из грязи, дал надежду на достойное будущее. Наверное, были и те, кто не оправдал доверия. Но не на креветке, это факт. «Эля, а можно личный вопрос?» Помявшись, спросила Лу. Ей было неловко, но любопытство снедало. «Валяй». «А у тебя девушка есть? Ну, подружка?» «Нет». «А почему?» «Мир такой, принцесса. Либо женись, либо не трогай». «Не верю, есть и нормальные девушки». «А ты считаешь такую жизненную позицию ненормальной?» — вдруг развеселился блондин. Я по-другому воспитывалась. Брак — это не просто союз для продолжения рода, это нечто духовное. Когда хочешь быть с единственным человеком навеки. Такое редко в жизни бывает, поэтому какой смысл себя ограничивать? Живи, как живешь. Секс — естественная потребность человека. Человек не животное, может издержать своим желание. Может, но если оба согласны. Принцесса, надеюсь, ты ни на что не намекаешь. Остро поглядел на девушку Эль. Лу закатила глаза. Она не смущалась от таких разговоров, даже наоборот. Была уверена, что подобные беседы необходимы каждому. Чем больше запретов, тем больше проблем. Даже если намекаю, то что? Я ведь не лезу к тебе в штаны. Ты красивый, у тебя есть потребности, я тоже не ханжа. Мы могли бы порадовать друг друга. Эль поперхнулся. Лу, детка, ты удивительно прямолинейна. Она пожала плечами. Ну, нет так нет, будем друзьями. Погоди, я не отказываюсь, заволновался Эль. Просто, а как же ухаживание, цветы и конфеты? Где я тебе конфеты найду? Захлопала ресницами Лу. Да и в цветах местных я не разбираюсь. Вдруг притащу какую-то ядовитую хрень. Эль расхохотался, а потом очень осторожно приобнял Лу за плечи и тихо шепнул. «Признаться, я рассматривал подобный вариант развития событий. Ты очень привлекательная девушка. Смелая, умная, сильная. Но дай мне немного времени, хорошо? Мужчины все же охотники. Я должен составить план, разработать стратегию». Лу кивнула, вздыхая. «Нет, что за невезуха? Единственный, кого она привлекала, — это Байт, а он ей точно не нравился. А те, кто нравится, ее посылают. Сначала Серж, теперь вот Эль». Она ни на мгновение не усомнилась, он ей отказал. Просто крайне вежливо. Обидно на самом деле. К вечеру креветку прикололи к острову Моль. Как Лу поняла, гор тут не было, зато имелось соленое озеро, которое гордо называли морем. И торговали, естественно, местные жители солью, рыбой и соленой рыбой. Эль лично нарисовал Лу на внутренней стороне запястья горизонтальную полоску, дважды перечеркнутую. Водил кисточкой, было щекотно. «Это я теперь с какого острова?» «С Пшута, как и я. Самый простой знак. Знаешь, я встречал столько народу с острова Пшут. Сколько на него в жизни не поместится. Хороший остров, гостеприимный». «Ты возьмешь меня с собой?» «Конечно, не бросать же тебя на корабле. Погуляешь, посмотришь на мир, одежду купим тебе». «И белье, обрадовалась Лу. «У меня только одни трусы, и те уже старые». «А я видел», — неожиданно тихо и гулко сказал Эль. «Ты, когда спишь, раскутываешься». «О, прости». Она даже покраснела немного. «Я постараюсь». «Я сейчас не жаловался». Лу смутилась еще больше. Он же сам однозначно ее отверг, и теперь, кажется, флиртует. Или не флиртует. Или не отверг. А она, оказывается, совершенно не разбирается в мужчинах. Эль же провел большим пальцем по знаку, проверяя, высохла ли краска, а потом сделал и вовсе немыслимое. Поднял ее руку и лизнул запястье. «Ты чего?» «Тест на смываемость». «Будь готова, возможно, тебе сегодня будут плевать на руку. Я же считаю, что плевать в красивую девушку не стоит». Он потер пальцами знак, который от этого совершенно не изменился, не замечая, что Лу тяжело дышала и кусала нижнюю губу. А может, все он замечал. Девушка была сбита с толку. Она реагировала на молодого мужчину совершенно однозначно. В ее прошлой жизни найти любовника было несложно. Можно было переспать с первым же понравившимся парнем, встреченным в ночном клубе. Все владельцы социальных карт были здоровы. Проблемы с нежелательной беременностью не было. Так почему нет? Теперь же все было по-другому. Беда в том, что у Лу не было парня уже довольно давно. Примерно с тех пор, как она устроилась на работу в ОСП. Не до гулянок было, к тому же ее прослушивали. Не больно приятно заниматься сексом и знать, что кто-то третий бдит. И теперь она расплачивалась за месяцы воздержания. Хотелось задрать у Эли рубашку и проверить, какие у него там мускулы пресса. А еще заглянуть в штаны и тоже проверить. «Бабы дуры», — сказала она себе сердито. «Сначала они выбирают самого сильного и красивого самца, а потом страдают, что он не обращает на них внимания. Ничего нового. Так заложено природой». Часть команды осталась на корабле. Эль вместе с Лу спустились вниз по деревянному трапу одними из первых. «Не пить», — — строго сказал капитан своим мальчишкам. «С женщинами аккуратнее. На приличных придется жениться, а после неприличных — лечиться. Выбирайте с умом». «Эх, капитан, у меня уже весь ум в штаны стёк», — пожаловался Эмиль. «Это у тебя подружка под рукой, а мы все страдаем». Эль демонстративно прижал Лу к себе и поцеловал в висок, заявив: «Ну как будешь капитаном, или хотя бы шеф-поваром ресторана, так и позволишь себе такую роскошь, как подружку. А пока к твоим услугам приветливые вдовушки и веселые горожанки». Лу моргнула, а потом подумала: «Какого чёрта?» И обвела рукой талию Эля, так сказать, поддержала его игру. А он, кажется, был вовсе и не против. Руки ее не скинул, даже ничего не сказал. Так и шли они до ближайшего магазина, в обнимку. «Здесь, кажется, есть одежда для женщин», — кивнул капитан на вывеску с силуэтом дамы в шляпе. «Или женский туалет?» «Или женский туалет», — согласился Эль. «Эй, хозяйка!» Дама средних лет, выскочившая им навстречу, была одета строго, но стильно. В белоснежную блузку и расклёшенную юбку до середины лодыжки. Уже по одному ее виду Лу догадалась, что цены тут неприлично высокие. «Эль, это дорогой магазин?» «Самый дорогой, принцесса». «Так, может, мы пойдем в другой?» «Я предпочитаю все высшего качества. Могу себе позволить». «Красавица, есть белье для дам?» «Разумеется», — кивнула приветливо женщина. «Если будете примерять, я закрою для вас лавку. Есть белье местное, есть такое... другое». «Вот нам другое несите». Женщина удалилась в смежную комнату, а Лу с удивлением разглядывала корсеты, блузки с воланами, пышные юбки и длинные платья. Все они были разного покроя и цвета. Такие фасоны раньше Лу видела только в музее или на показах мод, а в этом мире горожанки одевались куда проще и строже. «Только уж извини, белье тут не новое», — шепотом сказал Эль. «То, что попало сюда из других миров, а значит, ну, его уже кто-то носил». «Главное, чтобы чистое и удобное», — так же тихо ответила Лу. «Не хочу панталоны и корсет». «А может, купим? Тебе пойдет, можешь его иногда надевать. Для меня». И тут Лу окончательно поняла, что все у нее будет. Эль не придуривается и не дразнится. Он и в самом деле флиртует. Еле сдержала улыбку и в принесенном ящичке копалась уже с совсем другим настроением. «Это очень дорого, наверное», — спросила она, выбрав себе пару спортивных топов и двое трусов. «Мне хватит». Элли решительно отстранил ее и выудил из коробки что-то, состоящее из одних веревочек. «Это тоже берем, и вот это, и это. Лу, твой размер». Лу никогда не носила красное кружевное бюстье, но кивнула. Размер действительно был ее. «Запакуйте». Элли забрал вообще все, что могло ей подойти. Лу наблюдала за ним, совершенно очарованная. Вроде взрослый мужик, а сейчас улыбался так хитро и поглядывал на нее, ожидая, что она начнет протестовать. Но Лу даже не думала об этом. Если ему денег не жалко, пусть. Она с удовольствием потом все продемонстрирует. Потом ей выбрали рубашку и штаны, и еще теплую кожаную куртку с мехом и толстые рейтузы и вязаные носки. Еще продавщица предложила Лу ночную сорочку с кружевными вставками и кокетливыми завязочками на шее. Лу усомнилась, какая непрактичная вещь. Но примерить согласилась. Поглядела на себя в зеркало. Тонкая, почти прозрачная ткань красиво льнула к телу. А кружево приоткрывало грудь и ноги. Судя по потемневшему разом взгляду капитана, стоило взять. «Я куплю тебе платье, хочешь? Красивое. Из серого бархата, как твои глаза. Мягкое, как твои волосы». «И из декольте?» — уточнила Лу, жмурясь. Ей очень нравилось, как он раздевал ее глазами. Она понимала, что желанна, и в этом был особый кайф. «И с пуговицами», — не остался в долгу Эль, чтобы расстегивать его и снимать одним движением. «Не люблю платья, они неудобные», — сморщила нос Лу. «Бегать сложно и прыгать. Между прочим, рубашка тоже снимается одним движением». Эль остался совершенно невозмутим, а вот продавщица отчаянно покраснела. Щедрые покупатели ее совсем засмущали. Ну разве можно ожидать соблюдения правил приличия этими воздухоплавателями? Всем известно, что они развратники. «Так, говоришь, рубашка снимается одним движением?» Уже на улице уточнил Эль. «Я проверю чуть позже. А пока мы идем в ресторан».